В 25 они, будучи алкоголиками и неплательщиками алиментов, женаты вторично. Ну, а в 30... Это уже законченные импотенты, состоящие теперь уже энный раз в так называемом гражданском браке и окруженные бесчетными толпами озверелых, снедаемых матримониальным гладом любовниц, отчасти сражающихся друг с другом за право бегать босиком для миллионка по водку, отчасти действующих вполне кооперативно. Он, внезапно перебивая: Look to the left. It is a grocery store where they sell the cheapest oranges around here. The very nice store. You see? A dollar cheaper than everywhere else. Please keep it on mint, baby. Посмотри. Посмотри налево. Это овощной магазин, где продают самые дешевые апельсины в этом районе. Очень хороший магазин, понимаешь? На доллар дешевле, чем обычно. Пожалуйста, запомни его, бэби. Она снова на русском, то есть себе, молча. Ну и что? Действительно недорогая цена. Я имею в виду, что регулярно глотать это их мелочное до рвоты паскудное скупердяйство, их тараканью сосредоточенность на белиберде, их систему приоритетов, где именно белиберда-то и стоит на самом первом, зачастую единственном плане, это все-таки не такая уж зверская и в целом посильная дань за право жить там, где не стреляют. И главное, никогда не будут... То есть не раньше уж, чем земля соскочит со своей оси. Ну, а до тех пор... Нет. Это еще очень даже гуманная, действительно недорогая цена. Особенно если учесть, что в моих бывших пенатах именно потому и стреляют, что мыслят исключительно в бильярдах и парсеках. А на белиберду, то есть, по сути, на атомы, составляющие ткань жизни... как-то традиционно плюют. Почему отдельно взятые люди могут совмещать в себе такие качества, как, скажем, широта взглядов, и при этом ответственность, и при этом элементарные навыки гигиены, и при этом полное отсутствие навязчивых интенций по части вломить ближнему своему промеж глаз? Почему некоторые люди это все-таки могут, а страны — никогда? Там тебе либо стерильный нужник этакой, что хоть полостные хирургические операции в унитазе делай, но уж зато такая обструганность мозгов, да такой, то есть, гладкости, что и папа Карло бы изумился. Либо такие разливы разливанные чувств, такая необъятность помыслов, полный беспредел, куда там дрессированным европейцам с их куцей линеечкой. Но зато уж и в сортир не входи, окочуришься. Ну, а стогны града, ясно дело, кровавой юшкой все позахезаны. К чему, Господи, такие крайности? И почему только два варианта, Господи, ты сотворил? Неужели по лени? Ох, ежели так. И грустно...